как ходить на прогулки. Существует два стимула, которые заставляют людей гулять. Первый — необходимость глотнуть свежего воздуха, а второй — необходимость выйти из дома. Любопытно, что количество свежего воздуха в доме сокращается пропорционально числу всевозможных родственников со стороны жены, мужа, оказавшихся опять же в доме. Единственное, что может пригодиться на прогулке, — это ключи и старое пальто. Если вы вдруг поймете, что пакуете рюкзак, то вам угрожает смертельная опасность. Вероятнее всего, вы собрались в пеший поход, а для пенсионеров это экстремальный вид спорта. Старое пальто — один из самых интересных атрибутов прогулки, потому что его карманы подобны альбому для собирания вырезок из вашей прошлой жизни. Там обнаружится корешок от билета тех времен, когда ваше старое пальто еще было новым пальто, длиной до середины бедра. Глубоко в недрах кармана отыщется ключ от двери черного хода, в потере которого вы яростно обвиняли свою вторую половину. Если повезет по-настоящему, то вы найдете конфету без обертки. Защитный слой из грязи и пуха с нитками можно легко удалить при помощи нескольких энергичных облизываний. Прогулки, как бы коротки они ни были, должны иметь цель. Иначе вы не будете знать, куда повернуть, когда за вами закроется дверь. Идеальный пункт назначения — магазин на углу, где можно купить вещь, которую вы собирались приобрести давным-давно, например, электрическую лампочку или белые шнурки для легких туфель. Неважно, если в магазине нет ничего похожего, поскольку по возвращении домой вам пришлось бы что-то с ними делать. Прогуляться по кварталу — тоже неплохой вариант. Но обязательно удостоверьтесь в том, что конфигурация вашего квартала близка к кругу или хотя бы квадрату, иначе вы будете расхаживать, а прогулки теряют свой терапевтический эффект, когда домой приходится возвращаться автостопом. На короткой прогулке не стоит любоваться красивыми видами местности, потому что вы и так в этой местности живете. Вместо этого можно заглядывать в окна домов и выяснять, что другие люди смотрят по телевизору. Если прихватите с собой пульт дистанционного управления, вам даже не придется пропускать любимую передачу. Еще можно почитать объявления на телеграфных столбах. В основном это заявление на перепланировку дома, чтобы его можно было модернизировать в нечто вроде номера 17. В Великобритании для получения разрешения перепланировки жилья и благоустройства прилегающей территории, как правило, требуется дать в местную газету объявление о своих намерениях, а также разместить объявление в общественном месте. Это делается для того, чтобы соседи могли высказать свои возражения, если таковые имеются. Номер 17. Триллер Хичкока, в котором действие разворачивается в большом мрачном доме под номером 17. Вам будет это интересно, ведь ваша жена часто поднимает тему перепланировки, когда заговаривает о переделке дома. Одна из опасностей, что подстерегают вас на прогулке, кроется в том, что вы можете встретить знакомого, который тоже выбрался погулять. В таком случае следует просопеть традиционное приветствие и двигаться дальше. Это именно тот случай, когда надо сказать ровно столько, чтобы отвлечь внимание собеседника, обойти его сбоку, под шумок плавно удалиться и продолжить прогулку. Если же вы собирались пройтись по своему кварталу, лучше отказаться от этого намерения, пока не поздно, иначе вы рискуете столкнуться с этим человеком в другом месте, и вам будет катастрофически нечего сказать.